4. Собственно говоря, отпор сейсмологи дали довольно слабые. Из десяток трупов валялись на земле, несколько бойцов стояли, бросив оружие, подняв руки над головой. Бой был окончен. Бомбы на трейлере не оказалось. Стоп. Николсон нахмурился. Что-то не так. Если бы они сбросили авиабомбу в ствол, сработал бы плутониевый триггер, и термоядерный взрыв произошел бы, значит... Триггер обезопасили так, чтобы взрыв произошел не в результате удара, а при помощи радиосигнала. «Руки!» — заорал Джеб. «Смотрите их руки!» Спецназовцы мгновенно просканировали поднятые ладони пленных. Ничего. Пусто. Командир группы увидел, как шевельнулись ноги типа в камуфляже, сидящего у гусеницы тягача. Майор первым увидел небольшой пульт в руке негодяя. Командир группы был вооружен помповым ружьем, из которого немедленно выстрелил. Мощный заряд оторвал диверсанту руку с ПДУ прямо по локоть. Один из бойцов тут же подскочил к еще живому сейсмологу и аккуратно вынул ПДУ из мертвой обмякшей ладони. Майор и Джеб переглянулись. «Вы думаете о том же, что и я?» — спросил Джеб. «Похоже на то», — ответил спецназовец. Николсон с грустью посмотрел на погибшего Анри, отошел на десяток шагов и стал звонить генералу Флаксу, запрашивая группу спецов по работе с термоядерными изделиями и радиоуправляемыми взрывателями.